От мэрии Соты пришло уведомление. Мне тебя или их слушать? Какое уведомление? А, видимо, от полицейских, когда я им слово гербом подтверждал под их прибор. Тьху, под артефакт. Если опустить всю хе-фигню, суть такая. Ты, внучек, сейчас можешь приволочь в наш дом кое-кого нового. Старик пару раз беззвучно открыл и закрыл рот, удерживаясь от ругательств. Женский пол, все бы ничего, ржевские есть ржевские. Но проблема в том, что на эту же личность посягает и ее родня, которая в своем праве по их давним канонам. Нельзя с человеком как с вещью. Явиться сюда, я им лично растолкую. Это все вполне может расцениваться как объявление нашей фамилии и конфликта престолу их эмирата. Властям Соты то ведомо, но вмешиваться никто не будет. Межсемейная свара из-за бабы. Мадина деликатно покашляла, напоминая о своем присутствии. Упс, девицы, извините, к вам претензий нет. Чувствуете себя как дома. Дед вспомнил, что они не наедине с внуком. Это просто я к сюрпризам отпрыска слегка не готов оказался и размышляю, как сейчас лучше поступить. Трофим Степанович, Дмитрий великодушно простер надо мной тень защиты вашего рода на то время, которое может понадобиться. Да, я Недалия и меня зовут Мадина Наджиб. Мы очень похожи с ее высочеством, представляюсь вам официально. Названная вслух фамилия способна уравнять гостя с хозяином в некоторых случаях, особенно с учетом того, что старый хрен неожиданно хорошо в раскладах эмирата ориентируется, похоже. И я уже представилась, резко озадачилась японка на ровном месте. Наримацу, Шу, из клана Ивасаки, Наджиб. Дед вылупил глаза, как удивленный филин. А тот Наджиб вам не родня ли? Котор, дядя родного прадеда. Да, я из этого рода. Да чего иногда хорошо видеть мысли до того, как те сказаны вслух. А как, эк моего внука угораздило? Дед поскреб затылок, и как только сподобился, теперь он смотрел на менталистку совсем другими глазами. В мыслях Ржевского старшего мелькнул эпизод, говоривший, что он вполне в курсе истории, известной далеко не всем. Один из предков Мадины пару веков тому, на заре современной артефакторики, во время острого эпизода во дворце эмира использовал самопальный ментальный усилитель. Вместе с активацией портала сквозь барьер он превратил в мычащие растения абсолютно всех присутствующих в зале, включая правящего монарха, впрочем, как и его недоброжелателей, напавших из-под тишка. Побочка, да, в те времена техно и магия развивались порознь, потеря контроля – регулярная вещь. Род тогда еще на два поколения в опалу попал, однако хороший наследственный ментальный дар – редкость. Потому буквально через треть века Наджибы вернулись обратно в столицу. «Позвольте, я сама все объясню». Мадина подала буст на мышцы и решительно отодвинула в сторону готовящегося что-то сказать Дмитрия. «Трофим Степанович, у нас в эмирате сейчас неафишируемая конкуренция за освободившийся престол. Вы в курсе? Можно сказать, что она в самом разгаре», нейтрально поддакнул дед с понимающим видом. Голые бабы в его мозгах повторно и решительно сменились на сочувствие, жалости, сожаления. Печально, что сказать, когда аристократы за престол бьются, из простого народа всю кровь выпустит. Дело известное. Я не думала, что вы знаете, покачала головой менталистка. Она повела рукой по сторонам, намекая на географию и общее состояние территории. Ничего от техно на участке в принципе не присутствовало, даже электричество, по крайней мере, на вид. Получается, в лучшем случае до сих пор работали древние магические аналоги столетней давности, вмонтированные в деревянные стены, и хорошо, если они еще не выдохлись. «Слыхал краем уха», — возразил старик, — «я все же кое с кем общаюсь, но каким местом Наджибы к вашему престолу? Вы ж на него отродясь не претендовали, хотя очень часто и могли, вы же всегда серыми кардиналами себя числили, а он знает больше, чем можно было ожидать, намного больше, чем даже эмират, причем за последние 100 лет, Наджибы с прошлого века старательно контролировали лишние мысли абсолютно у всех знакомых, включая правящую династию. Специфика положения, чё, утечки ни к чему, власть любит тишину. Негласная власть рода менталистов, стоящих формально ниже престола, тишину любит тем более. Вы действительно столь прямолинейны, как о вас говорят, выдала она, прикидывая, а не начинать ли принимать кое-какие меры прямо сейчас. Стар я уже, ходить вокруг да около. Да и чтоб защитить тебя от ваших эффективно, мне надо все расклады понимать. Дед угрюмо нависал сверху, и вправду моделируя про себя на полном серьезе, как посылает в известный путь гвардию эмира, явившуюся за беглянкой, и размышляя, как защищать имение, если вдруг гвардейцы прямо сюда полезут, в золотой квадрат, хотя и не должны бы. Даже старые связи вон прикидывает, к кому постучаться. Хм, ладно, но потом, старый пень, я тебя обязательно расспрошу, откуда у тебя о нас эта информация, подумала Мадина. Сейчас подробности почему-то были скрыты в чужих мозгах блоком. Хм, три раза. У Ржевских что, эти странные, своей однобокостью, таланты к менталу, наследственные? Дима вон, тоже не читается, причем гораздо сильнее закрыт, а не отдельными фрагментами, как этот. Мы ни при чем к конкуренции за престол Эмирата, аккуратно сформулировала она в ответ. Как всегда, да, но дядя Дали хочет меня за одного старого козла замуж насильно отдать, чтоб без меня Дальку во дворце мгновенно сожрали. Ясно, его сын, ее кузен, тогда на трон усядется, кивнул старик, завершая про себя анализ, которого у него в голове не должно быть. Хм, хм, хм, да, поэтому я избежала, когда меня преследовать начали. Дмитрий поднял вверх руку. Мы познакомились именно на том этапе. Деда, так а война откуда взялась, с Эмиратом-то, не сильно ли они оперились в нашем городе? Следи за руками. Ржевский-старший поддернул рукава выше локтей и принялся загибать пальцы. Мне на амулет приходит уведомление соты о том, что ты саму их принцессу под защиту взял. Раз, это же не принцы. Двор Эмирата того не опровергает, перебил старик, не обращая внимания на возражения внука. Два, и связывается со мной лично по Магосити. Это три, вот только до вашего прибытия звонили, из штанов минут 10 выскакивали. На тему, требуют они, это четыре, немедленно вернуть им похищенную тобой девицу, кивок на Мадину, причем имени ее они технично не называют. Как тогда требуют? Говорят, ту девчонку им отдать, которая под твой патронаж при свидетелях из полиции угодила. Уловил суть или повторить? Чего там повторять? Ты не все сказал наверняка. Готов спорить? Там еще ультиматум был, нахмурился Дмитрий. Как сообразил, оживился дед. Рос ведь дурак дураком, неужто решил за ум взяться? Да что там соображать? Сын Ивана легкомысленно отмахнулся. Они наверняка еще какое-то невыполнимое условие тебе поставили. Или делаем, как скажут, или мы им свой участок должны будем отдать, во искупление мифического ущерба. Так, хм, а ведь рост опё, старик вовремя остановился. Ты гляди, что справная тёлка с разгильдяем за час сделать может. Договори уже всё, что удумал. Порадуй старика, тёлку Мадина вслух комментировать не стала, глубоко вздохнув и удерживаясь в рамках приличия исключительно усилием воли. Если под них не ляжем быстренько да на их условиях, вражда до последней капли крови тогда, со всеми для нас, малышей-коротышей обнищавших, вытекающими. Гвардии своей наверняка тебя пугали и напирали на то, что нас с тобой двое всего осталось. Не отобьемся, по их словам. Взялся за ум таки, довольно осклабился старик. Радуешь, вот прямо порадовал. Чуть ли не сильнее, чем за всю жизнь перед этим, вместе взятую. Кабы еще бухлом от тебя с утра не разило, как из бочки, а пё внук мой малолетний. Не пил я сегодня, слово, только пивом облился, но снаружи и случайно. Да и что там догадываться было? Наш актив, это как бриллиант без огранки, мне Шу намеками объяснила накануне. Подросток со вздохом кивнул на японку, затем на беспорядочные кусты вокруг. Я сейчас сопоставил, остальное дело техники. Складно, радуешь. А тут и повод шикарный, и причина, нас подвинуть из 12-го кресла, а самим Эмиратом в совет города войти. На наше освободившееся место, он повел рукой в сторону заросшей сорняками территории, более не занятые. Мне очень неловко, но я боюсь, это еще не все новые проблемы Ржевских, неожиданно к месту для такой тупицы напомнила о себе Наримацу. Все это время она мотала на ус происходящее и смущающейся не выглядела. Да ну, день удивлений, тоже не так проста, а на вид-то. И откуда эти умные мысли сейчас у нее взялись? Была ж дура дурой до последнего момента. Я боюсь, мои родственники тоже могут позвонить вам в ближайшее время, продолжила японка покаянно. Судя по тому, что отчебучила моя охрана, я даже не знаю, чего теперь от них ждать. Она растерянно посмотрела на каждого из присутствующих по очереди. Требования, возможно, тоже будут ультимативными. Не охрана это была у тебя, а контроль внешний, проклиная собственный длинный язык и излишнюю доброту, вздохнула менталистка. У них мысли были об инструкциях от какого-то Ивасаки с большим животом. Есть у вас такой, ой, с татуировкой синего дракона на пузе? Еще вроде член у него маленький, но здесь не точно, Противно было в таких мыслях у мужиков копаться. Хотя вроде они только в сауну вместе ходят, а не, да, есть такой, говори дальше. Ожидалось, что Ржевский постепенно втянется в общение с тобой и будет готов на что угодно. Ради тебя. Потом тебя бы от него под хорошим предлогом удалили в академию или в другой город, а ему бы задвинули условия. По мере слов Мадины лицо азиатки вытягивалось. Тот Ивасаки говорил, ты сама все в итоге лучше сделаешь, не зная ничего, чем если тебе приказывать. Ржевский за тобой волочиться обязательно будет, а они, им заруливать через ограничение встреч с тобой. Японка закусила губу и опустила лицо. В ее глазах неожиданно наметились слезы, а взгляд остекленел. Ты красивая, в его вкусе. Еще прямая как молоток и такая же догадливая, безжалостно припечатала на джип. Если тебя гнуть, это бесполезно, говорили они. А вот если нагрузить тебя задачами, да во имя семьи, то все, глядишь, и получится. Медовая ловушка. Дмитрий снова выдал непонятный термин, но с уверенным видом. Видимо, реакцию мою просчитывали заранее. Вот гады, а, на святое замахиваются. Его взгляд тоже расфокусировался, но чуть иначе, чем у Наримацу. Что такое медовая ловушка, я не знаю, но последнее точно да, подтвердила Мадина. Они были уверены, что внешность Шу полностью соответствует каким-то твоим тайным ожиданиям и что ты с ней моментально начнешь и ладонями потеть, и слюной на воротник непроизвольно капать. Б. Откуда? Ржевский-младший усиленно зашевелил извилинами, уходя в себя еще больше. Они тщательно собирали информацию о твоих походах по ХМ, ну пусть будет ночным клубам, и о тех типах женщин, которых ты предпочитаешь. Шу, твой мысленный идеал по совокупности, один из трех, ими точно установленных. Чуть поколебавшись, Наджик все-таки договорила. Когда ты по их приглашению на горячие источники ездила их профессионалок, как бы тут поделикатнее, танцевал, они тебя очень внимательно изучали. Тогда все и решили. Вот же, попечитель беззвучно зашевелил губами. Ага, ты тогда еще очень гордился вслух, что личный рекорд поставил. Они это аккуратно зафиксировали и проанализировали. Что за рекорд был? Нейтрально поинтересовалась Наримацу. Вышел за рубеж количество пальцев на руках за один раз, бесстрастно ответила Наджип. Более десятка, иначе говоря, выстрелов за период. Раньше вроде таких результатов не показывал. Почему? Без деталей. Твое сопровождение большего не знало. Дмитрий грязно выругался вслух, краснея до корней волос. Вспомнил. Но это не я там танцевал, это водка вместо меня танцевала. Вот же малолетний идиот. Дальше он принялся сквернословить о себе почему-то в третьем лице. Теперь уже без разницы, кто из вас с водярой двоих в том ансине отплясывал, отстраненно заметил дед. Дело сделано. Хотя с другой стороны, как только островитяне дошли до такого, до чего ниханцы изощрились, в мои годы они все ж попрямее были. Без подкатов и интриг, как это, все развиваются, с видом взрослого вздохнул сын Ивана. Не заставляйте дикарей строить военно-морской флот насильно. Просто научите их мечтать о море. Старое правило, они его тоже освоили. Судя по Шу и той купальне с 10 выстрелами. Энда уж, более чем с 10, машинально поправила на джип, чтобы быть профессионально точной. Японка смахнула что-то из каждого глаза по очереди, затем решительно потащила из нагрудного кармана темные очки и водрузила их на нос. «Это кто про флот такое сказал?» Вспыхнул интересом в сторону внука Ржевский-старший. «Ты не знаешь, не отсюда тип, в другом месте и времени жил». Наримацу тем временем принялась вслух всхлипывать и даже полезла за платком. «Привыкай, наивная дурочка. В мире, где правят мужики, женщина является инструментом и товаром гораздо чаще, чем сама думает. Даже для близких и родных, как оказалось, не только у тебя». Мадина вздохнула и, неожиданно для самой себя, обняла идиотку за плечо. «Не парься, у меня еще хуже приколы. Если тебя это утешит, потом расскажу, обхохочешься. Тебя хоть из дому не гнали. Мужик вообще кое в чем весьма слаб и просчитывается легко». С непонятными интонациями вздохнул следом Трофим ибн Степан, тоже пребывая в размышлениях. «А ежели еще и наша фамилия? Да уж, несложно было дорожку шагов по тебе, Димка, простроить с другой стороны». Дед встрепенулся. «Не держи на меня зла. Ты сегодня очень хорошо отделался и выкрутился. Я прямо удивлен, особенно на фоне грядущего. После этого старый маразматик куда-то без перехода засобирался». «Стоп!» — Дмитрий ткнул пальцем в бок родственника. «Деда, а ну стоять!» Он ухватил Ржевского-старшего за рукав и буквально насильно развернул к себе. «Ты мне чего-то не договариваешь. чего я еще не знаю, Троша. Ну ты скоро. Из окна избы высунулась голая по пояс блондинка, возрастом старшим 1 лет на 7 от силы. О, всем привет. Она помахала рукой, явно не испытывая никакого неудобства. Я жду тебя, Троша. Княжна, вы... Дмитрий был не просто несказанно удивлен. Но как? Глава 12. Ржевский-младший опять стал похож на глубоководную рыбу, которую резко извлекли на воздух. Ты рано из школы вернулся. Старик неожиданно потупил взгляд, словно провинившийся ученик. Димка, тут такое дело. Мы с Настей. Не был я пока в школе. Ибн Иван нахмурился и решительно подступил к родичу. Оттого и пришел рано. А ну рассказывай. Дим, мы с твоим дедом любим друг друга. Скоро я стану твоей бабушкой. Достаточно приветливо, если отбросить прочий антураж, пояснила девка из окна, качнув в воздухе буферами. Княжна, про себя поправилась Мадина. Княжна Барсукова, менталистка на автомате нырнула сразу на 3 слоя вглубь мыслей бородатого козла, без сентиментов вытаскивая оттуда всю обстановку с потрохами. Благо, Ржевский-старший при виде голых доек своей пассии в окне расплылся в идиотской улыбке и моментально расслабился. Его эндогенные ментальные блоки испарились, как снег в сахаре, открывая содержимое мозгов старого ишака. Не такого и старого, хмуро откорректировала себя мысленно менталистка еще раз. Не настолько старого, судя по вполне определенным намерениям, которые родственник нового опекуна вознамерился реализовать прямо сейчас, с княжной, закрыв избу изнутри. Дмитрий тем временем вопросительно поднял бровь, глубоко вдохнул, выдохнул и вдохнул еще раз. Обращаясь к Барсуковой, он отчеканил: «Не буду сквернословить, но и промолчать сложно. Черт вас побери, ваше сиятельство!» «Как?» Телка молча развела руками, ничуть не стесняясь открытых всем без исключения буферов. «Любви все возрасты покорны, Митенька. А 12-е место в Совете города является неплохой компенсацией их небольшой, всего лишь 50-летней, разницы в возрасте», пробормотала по-японски Наримацу, явно учитывая, что поймут ее только 2 присутствующих. «Впрочем, не мое это дело. Извините, Ржевский-сан», вырвалась. Мадина тоже перешла на свой язык, внимательно отслеживая, чтоб сказанного никто не понимал. «Дим, твой дедушка хочет жениться. Дата свадьбы назначена. Тебе ее просто пока не сообщили. Трофим ибн Степан искренне считает, что они с княжной Барсуковой любят друг друга. Менталистка на джип умела быть профессиональной, корректной и лаконичной. Я еся не хотел», рот Ржевского-младшего, судя по ошарашенному лицу, говорил сейчас независимо от его же мозга. Кстати, акцент Магриба у него почему-то усилился. Седина в бороду, бес в ребро, кажется, не ошиблась при переводе. «Твой дед сейчас именно это думает. Правда, без сожаления, а с толикой самоудовлетворения. Так, еще один нюанс. Эта блондинка в окне думает, что от твоего деда беременна. Ему она пока не говорила, хочет убедиться, чтобы сюрприз получился наверняка». Сюрприз получился. Сюрприз как раз получился. Новый опекун подступил к старшему родственнику, меняясь в лице и сжимая кулаки. «Дим, знаешь, менталистка закусила нижнюю губу и в сложный момент позволила себе верх распутства и фривольности. Она 2-й раз за день коснулась локтя парня кончиками длинных ногтей». «Да, что?» Ржевский-младший подпрыгнул на месте от неожиданности, разворачиваясь. «Может, со стороны это смешно выглядит, но она абсолютно искренне считает, что ей с твоим дедом интересно. Да, на изменение статуса в браке она тоже рассчитывает. Их ребенок унаследует этот участок вместо тебя», на джип топнула пяткой, где стояла. «Но беременна она именно от Трофима ибн Степана, с другими мужчинами не встречается, к отношениям с Ржевским-старшим относится серьезно. Мать-мать-мать», Ржевский-младший произнес несколько слов на родном языке, ни к кому не обращаясь. «Шайтан, расстояние великовато, отсюда четко не вижу, но, Дим, все пока что за то, что она искренне считает их предстоящую женитьбу браком до смерти, а не на время», добросовестно продолжила Мадина работать по профессии там, где не планировала этого делать вообще. «О других мужчинах, молодых например, она не думает и не мечтает. Любовников от твоего деда тоже не скрывает, потому что их нет». Менталистка сейчас выкладывалась по полной. Она удерживала в фокусе сразу несколько объектов, причем в независимых головах параллельно. Старый козел рядом плюс белобрысые голые сиськи на дистанции, в окне избы. Это еще не считая пригляда за намерениями щурящейся задумчиво на Римацу. Тут фокус хоть и поменьше, но башка номер 3 единомоментно. А ведь это чудо, Такой неожиданный личный прорыв, мелькнуло у нее на уровне подсознания. Я ведь сейчас работаю по шестому рангу ментала, если не выше. Даже далекий предок Хафизула Масуд так не мог вести три объекта одновременно, разного пола, с колоссальным разбросом по возрасту, полу, культуре. На три слоя в глубину каждый. Занятно. 7. Это не шестой ранг, а выше. В очередной раз поправила саму себя Мадина через мгновение. По силе фокусировки это полновесный седьмой ранг, по точности, примерно там же. Выше будет лишь массовый контроль, он же управление группой. Неужели Бог все-таки есть? Еще два часа назад жизнь казалась оконченной и не имевшей дальнейшего смысла, а сейчас так приятно осознавать себя юным гением, равных которому в этом возрасте не было в истории. Вау! Наджиб младшая стряхнула эйфорию, как наваждение, и аккуратно вернула концентрацию, пощелкав для профилактики пальцами. «Дим, если тебя что-то конкретное интересует, скажи. Я эту Барсукову очень хорошо в текущий момент чувствую». Она специально сказала Альхарир, Барсук, чтобы другие не уловили знакомой фамилии на слух в чужом языке. До любой ее мысли могу дотянуться. «Командуй, что посмотреть. Повтори, пожалуйста, еще раз, как она относится к деду». Третий слой ментала. «Вижу хорошо, слепых пятен нет». Из интонации менталистки исчезли эмоции. «Объект под контролем, сопротивления не оказывает». «Воздействию Барсук полностью прозрачно, результат сканирования достоверен». «Она думает, что ей с ним интересно, искренне так думает». «Считает, что очень многое от него получает». «Ага, изначальное имение в руки». «Нет, то есть, это само собой, но оно у нее не на первом месте». «Больше думает о том, что в 12-е кресло совета по законному праву сядет их ребенок, считает будущее потомство плодами взаимной любви, не расчета или выгоды». Я-е, Ржевский-младший осекся. Мдуш, себя от своего супруга она мысленно не отделяет. На данном этапе думает, что эти отношения у них, услада обоим до самой смерти. Кто б сомневался. Причем смерть стариков в таких случаях наступает абсолютно естественно и крайне скоропостижно. Подожди, Дим. Помолчи минутку, я посмотрю именно этот момент поглубже. Мне кое-что не нравится. В глубинах мыслительных процессов Барсуковой, почти в подсознании, мелькнули инородные вкрапления. Словно загруженная извне программа принуждения, профессионально сделала стойку на джип. Не своя программа, индуктивная. А ну-ка, что у нас здесь? Ее охватил профессиональный азарт, не в последнюю очередь, из-за резко подросшего ранга. Что там, не томи. Товарищ принялся перетаптываться с ноги на ногу. Дим, она не планирует ускорять момент его ухода специально, Мадина тактично использовала синоним и эвфемизм, уходя от прямого упоминания слова «смерть». Более того, не знаю, как она будет считать в будущем, но именно сейчас для нее это было бы очень большим ударом, до потери смысла жизни. Понятное дело, ПФФФФФ, документы-то еще не оформлены. Вот же, Дим, она не думает так цинично. Она думает, что он – первый мужчина, с которым ей настолько интересно в жизни. Раньше все было не то, а вот теперь у нее сбылась мечта. Ей с ним комфортно, приятно, безопасно и интересно. Б. Товарищ порывисто вздохнул несколько раз. Она достаточно реалистична в силу происхождения, но его считает счастьем для сердца, не по расчету. Хренасе. Первый раз в жизни не знаю, что и сказать. Что-нибудь еще. Лишь один нюанс. Мадина помолчала. Затем решительно продолжила. «Все то, что я сейчас тебе перечислила, по сумме признаков очень похоже не на эндогенный процесс, а на индуктивный. А по-русски можно?» Выпучил глаза товарищ. «Нет, по-русски нельзя. У нее могут закладки сработать, услышит нас и поймет смысл. Общаемся на этом языке пока. Эндогенные процессы – это что человек сам думает, естественным образом. Собственные решения – не чужие. А индуктивный, стало быть, производная от индукции, вмешательство снаружи. Глаза товарища резко стали взрослыми и пронзительными. Наджиб-младшая молча опустила ресницы, задержала их в этом положении на секунду и снова тронула товарища за локоть. «У меня только что ранг каскадно вырос почти вдвое. Я семерка теперь, не четверка. Резко возможности подросли после знакомства с тобой почему-то. Приятно, поздравляю, хотя я ни при чем, а с княжной, выходит, кто-то из твоих коллег поработал. Дмитрий, похоже, тоже умел соображать быстро. Наверняка не могу утверждать, слишком тонкая работа. Мне нужно ее понаблюдать, как пациента в больнице. А если интуитивно, предварительно на 9/10, да, йо, Дим, она плюнула на приличие, взяла его под руку и зашептала на ухо, еще одна тайна, только не говори никому, в Эмирате наша гильдия является закрытым органом и называется объединение менталистов и целителей, что это дает сейчас и тут, я в лечении тоже не последняя, в медицине понимаю, кстати, это барсук неплохой боевой маг, крепкая пятерка, если ты не знал. Нам это хорошо или плохо, в ментале ее магический ранг не помощник, скорее, вреден. У нее самой силы море, а контроль-то снаружи, хотя и опосредованный. Ржевский-младший закусил нижнюю губу. Сила есть, ума не надо, понял. Спасибо большое, уловил. Я очень рад, что ты сейчас рядом. Он встряхнулся и словно вынырнул из глубины. А ведь это чей-то беспроигрышный вариант. Поясни, если у них взаимная любовь, то дед и так ей все отдаст. Плюс сверх того, искренне любящая тебя на закате жизни баба, сама на полвека младше и княжна, ему 70 с лишним, опять же, сиськи в порядке, жаль, жопу ее за подоконником не вижу, она к нам другим местом повернута, на джип усилием воли успокоилась, но да, ты прав, с тем, что вижу я, совпадает, а если в их отношениях что-то обрушится, представляешь, что злая беременная магесса боевик учинит, еще и на этом участке? Дмитрий насмешливо повел рукой вокруг. Асэ, я тут что-то не наблюдаю. Чего? Автоматизированные системы охраны. Слушай, на всякий случай, с дедом-то что? А то я, не спросив, решил уже. Может, ему тоже по мозгам твои коллеги проехались? Нет, у него чистая эндогенка. Твой дедушка просто очень молод душой. И не только ею, видимо, проворчал товарищ, заматерившись после этого на родном языке в сторону. И не только ею. Согласилась на джип. Хотя, раз ты спросил, мне понадобится его кровь на анализ. Посмотреть, у него кое-что от природы на высоком уровне или специальная магохимия введена снаружи. Кровь у него позже возьму, сам. Анализ сделать осилишь? Да, это несложно. Слушай, а он сейчас себя типично ведет, как обычно. Он всегда такой на подъем легкий и любвеобильный физиологически или есть отклонение от нормы. Ржевские, народ непредсказуемый. С новой молодой бабой для нас любое отклонение от нормы типично, без подробностей. А что твоя интуиция говорит? Жалко старика, Ибн Иван шмыгнул носом. Ему-то при любом раскладе вафля, чем бы ни кончилось. Если озвучить его мысли, они очень подойдут молодому парню твоих лет. Там все гораздо откровеннее, чем я сейчас сказала. Она без затей ткнула пальцем в череп старого пердуна. Но я стараюсь не выходить за рамки приличий в беседе с тобой. Суть тебе сообщила. В каком плане не выходишь за рамки приличий? Чего-то не досказала. Отнюдь всего лишь не сквернословлю. Если бы мы сейчас разговаривали на твоем языке, это была бы исключительно грязная ругань. С оттенком эмоционального предвкушения. Правда, он искренне сам хочет того, о чем думает. Его никто ни к чему не принуждал и к княжне он тянется абсолютно добровольно. Б. Тебя от наследства он решил отодвинуть абсолютно самостоятельно, без какого-либо влияния снаружи. Правда, вызвано это было не злобой, а его разочарованием в твоем прогрессе, ты только пил и совокуплялся беспорядочно до последнего дня. Йо, прямо сейчас он уже начинает жалеть о сделанном решении. Удивлен, что ты и языки знаешь, а он не предполагал. Еще удивлен, что сама наджип с тобой, собственной персоной, а нас не обмануть. Еще пытается понять, как Наримацу из Митсубиси переметнулась, тоже к тебе, при мне. Но решение сбрить тебя с этого участка он принимал самостоятельно, никакой индукции не было. Прости. Глава 13. Интерлюдия. Разговор двух неустановленных абонентов. Защита от подслушивания обеспечивается специальным протоколом Магосити дома Воронцовых. Ваше сиятельство, вы обычно не звоните первым. Что-то случилось. Я вернул свой аванс на ваш счет, проверьте. После паузы. Да, весьма неожиданно. Объяснитесь, пожалуйста. Ржевский-младший только что имел вооруженный конфликт с представителями клана Ивасаки. Где? Кебаб на набережной, головное заведение сети. Прямо на летней площадке, на улице. Не могу сообразить, как это расценивать. Особенно в сочетании с возвращением вашей оплаты. Ставки поднимаются. Я думал, у ржевских денег больше нет вообще, как и ресурсов. Там была не просто драка. Сам пацан, Альфутаим-младшая и какая-то третья японка с ними вместе ушли из кебаба от преследования гвардии Ивасаки разовым эвакуационным порталом. Японцы только руками размахивали полчаса, оставшись ни с чем, когда их полиция задерживала. Как? Но ведь портал, это очень дорого, даже разовый, особенно для ржевских, именно, задумчиво, отбросив эмоции, а что, если портал принадлежал принцессе или той японке? И кстати, как вы об этом узнали? Наш человек, который их засек изначально, получил команду и вернулся, наблюдал издалека, с другой стороны сквозь изгородь, но все видел своими глазами. Что именно он в итоге доложил? Свиток портала находился в руках Ржевского, пацан его активировал лично. Само по себе не доказательство же, я тоже так сперва решил, пока не подумал. Поставьте себя на их место, и, допустим, выдали Альфу Таим. Вы убегаете из кебаба, неважно по каким причинам, и у вас есть эвакуационный свиток. Вы, теряя время, в острый момент будете отдавать его Ржевскому, дорогой, пожалуйста, активируй своими руками. Ух, да, точно. Обычно в таких случаях чей портал, тот и открывает. И последняя деталь. Гвардейцы и васаки пытались всех троих задержать, даже применили полог боли. Кстати, епошек именно за это и хлопнула полиция. Свидетели из персонала подтвердили факт использования амулета плюс записывающий артефакт кебаба. Полог боли по чужой принцессе. Я не ослышался. Именно. Еще, по неизвестной японке за компанию, предположительно из своего же клана. По своей, то есть, она тоже в секторе была, а они заморачиваться не стали. Уверена, на японцев так не похоже. Должно было случиться что-то экстраординарное. Я тоже так думаю. А вот вам самое интересное. Ржевский-младший как-то сбросил этот полог. Находясь под его воздействием, он уложил обоих боевиков якудзы за 2,7 секунды, попутно уничтожив их работающий боевой амулет. Простите мою дотошность, но ошибки точно быть не может, звучит как чья-то фантазия. Обломки артефакта запротоколированы, являются вещественным доказательством и изъяты полицией с места происшествия по всем правилам. Мэрия скоро иск в адрес Митсубиси выкатит, будет официальное объявление через суд. Сможете проверить из новостей. Нет слов. Теперь вы понимаете, почему я вам возвращаю аванс. Да, ваше сиятельство. Вы собираете все доступные вам силы. Ржевские, похоже, только выглядят беззащитными, но в реале кладут серьезных бойцов, как грибы в лукошко. Как оказалось, точно. И я сюда еще плюсую вашего погибшего под машиной исполнителя пятого ранга, это звенья одной цепи. Похоже, чей-то герб мы здорово недооценили, я в том числе, согласен. Впрочем, возможно, пацан все-таки не маг. Такой эффект бывает, когда есть амулеты скрытого ношения и ты умеешь ими пользоваться по верхней планке. Но тогда снова актуален вопрос, откуда такие деньжищи у? Пожалуйста, увольте меня от лишних деталей. Я заранее с вами согласен. Главное, в золотом квадрате нам громыхать не с руки, вы же более независимы, поскольку наверх не метите. А у нас репутация, у каждого свой бизнес, собеседник не спорит. Мы не амбициозны, работаем исключительно по найму. Ваше сиятельство, один момент. Какой? Политика, не наш уровень. Точнее, мы старательно избегаем. Сориентируйте, чего ждать в перспективе этого всего. У вас же свой родственный доступ, мы не говорим о таком дома. Мне сейчас интересен именно ваш анализ. Вокруг 12-го стула в совете города что-то затевается. Рядом с малолетним придурком из семьи потомственных алкоголиков увиваются и Альфу Таим из залива, и Ивасаки со своим Митсубиси. Пока все, прочие, домыслы. Но и это немало, я понял. Заказ прежний, устранить Дмитрия Ржевского как можно скорее, с одной поправкой, обстановка изменилась. Внимательно вас слушаю. Резко стало не до сентиментов, а время дорого. Самоубийство можете не инсценировать, главное, чтоб на нас в итоге не вышли дознаватели. Принял. Пусть его смерть будет даже откровенно насильственной, теперь уже не важно. Я могу задать личный вопрос, попробуйте, но не обещаю ответить. Ваше сиятельство, как вы собираетесь прибрать имение к рукам после устранения текущего наследника? Намекну. Старый Ржевский очень падок на молодое мясо и кое-что, как оказалось, еще вполне может по мужской части. А мозгами дед не богат. Все, что видит, тут же хочет потрогать руками, если речь о смазливых бабах с родословной. Вы поняли. А от него у кого-то будет ребенок, которого вы, как регенты, ТСС, не вслух. На этом пока все, удачи. Удачи нам обоим. Дедушка, зайчик мой сизоглазый, решительно хватаю за рукав старика, намылившегося обратно в свою избу посередине такого интересного разговора. А задержись-ка ты немного. Расскажи внуку все до конца, что хотел. Вслух о таком не скажешь, но чувствую, что у меня активировался расовый бонус на силу. Обычно оно при переноске тяжести включается, с чего сейчас заработало, причем само, непонятно, но приятно. Старик дергается в железном захвате, безуспешно пытаясь высвободить запястье. «Эй, отпусти!» Мадина, придерживавшая остальных присутствующих ментально до этого момента, свернула контроль и с интересом наклоняет голову к плечу. Шу, не сговариваясь, шагает симметрично в противоположную сторону. Занятно, как тренировались, выглядит парным синхронным танцем. Чего вцепился, клещ? Ты только что извинялся передо мной авансом. Так и сказал, прости за грядущее. Потом вдруг язык прикусил и внутрь засобирался, указываю взглядом на откровенно выставленные части тела княжны Барсуковой. Топлес с собственной персоной. Ржевский старший неловко перетаптывается с ноги на ногу, опускает взгляд, краснеет и мямлит в ответ что-то невнятное. Деда, а пузико тебе не пощекотать? Сжимаю кулак и дую на него для острастки. Как прыжки в ширину на пенсии устраивать, так тут ты орел. Еще и с кем, ладно. Старик поднимает хмурый взгляд на меня. Договаривай. А как мне все в лицо сказать, так у тебя сразу язык в жопу втянуло. Пожимаю плечами. Неловко тебе стало? Рассказывай новости по-хорошему, а то поссоримся. Ты балбесом был до этой самой минуты, нехотя выдает старик, уводя взгляд в сторону. Положиться на тебя нельзя было, серьезным ты ничем не занимаешься, в гимназии одни проблемы. Только и забот, что водяру жрать да то, что в рифму. Не при девицах будет сказано. Трофим Сан, какие проблемы у Дмитрия в учебном заведении? Вежливо осведомляется Наримацу со своей стороны. Хитрая, но воспитанная и аккуратная. Выпускные на носу, а он в хавус не тарахтит. Почти по всем предметам не аттестация светит. Начинает выдавать накипевшие единственный живой родственник моего нынешнего тела. Как тот Буратино. Вместо школы, налево. И ладно бы он по театрам пошел. Хоть какое-то образование. Но он же совсем по другим местам мастер. Старик краснеет так, что за его здоровье становится боязно. Остынь, примиряюще хлопаю его по плечу. Я с сегодняшнего дня чуть иначе жить буду. Я это каждый день слышу от тебя сколько лет. А фонтан из деда так и бьет. Особенно на утро, когда вечером нажрешься. Но ты ж решил не успокаиваться, пока все в мире не выпьешь и всех не вы и не перетанцуешь. Ты под откос летишь, не понимаешь. Меня за собой только не тяни. Пиво по пути в школу сегодня себе купил на автомате, врать не буду. В итоге пить не стал ни капли и вылил на землю, надо попытаться хоть как-то сбить его накал, а то перед спутницами неудобно. Между прочим, чистую правду сказал, хотя и не всю, но надо же как-то старика начинать успокаивать и в ресурс приводить, особенно с учетом промытых мозгов его пассии. Я свидетельница, это действительно так, негромко раздается со стороны Мадины, говорит она тихо-тихо, но ощущение, как сваи забили, а ведь это я еще к менталу не восприимчив. Трофим Ибн Степан, даю свое честное и профессиональное слово, над ладошкой менталистки вспыхивает белый смерчик плазмы. По текущим признакам на зависимого от алкоголя Дмитрий не похож, верьте мне, я понимаю в теме достаточно профессионально. Пару секунд старик и девчонка меряются взглядами, после чего дед сдается. С тобой спорить не буду, тут тебе виднее, дураком надо быть, чтобы не согласиться с таким потомственным специалистом. Но оно только после встречи с тобой так стало. До тебя не просыхал, несмотря на возраст. Вы согласны, что моя семья никогда не ошибается, особенно делая политические ставки? Наджи подстегивает накидку с платка, оставляя закрытыми лишь волосы, как в кабаке. Дед тут же впивается любопытным взглядом в ее открывшееся лицо. И снова грех спорить. До сотворения мира не поручусь, бы-бы, но писанная история подтверждает, что права ты. От племянника вашего пророка известно упоминание, что вы еще 1200 лет тому. Это радует, что вы согласны. Мадина поднимает ладонь, затыкая деда в фонтан. Странно, если ориентироваться на память предшественника, старый Ржевский в жизни так не замолкал. По чьей-то поднятой ладошке, еще и женской, остановившись на полном скаку, чтобы его красноречие прикрутить, другие усилия требовались. В принципе, никому и не удавалось раньше на моей памяти. «Я тебя слушаю», — вздыхает старик. «Я приняла защиту Дмитрия в здравом уме и твердом сознании. Мое мнение о его перспективности в жизни очень отличается от вашего в лучшую сторону. Это для вас аргумент?» Она снова поднимает ладонь, над которой по второму кругу кружится белый огонек. «Хренаси, Две магические клятвы за минуту впервые вижу, а пожил немало, отстраненно замечает родственник. Еще и от самих Наджиб, кто бы мог подумать. Верю, уймись уже Бога ради, а то от тебя такая волна по менталу идет каждый раз, что голова разболелась. Больше не буду клясться. Я рада, что донесла до вас суть. Пожалуйста, да скажите, что там у Дмитрия в школе. Как ни в чем не бывало влезает со своей херней настырная Наримацу. Да рассказал уже, плюет в траву дед. Они сперва мне звонили-звонили, потом плюнули. Видимо, тоже на него рукой махнули. Но какой-то прогноз у вас есть. Продолжает очень мягко топать жесткой дорогой японка. Точнее, добывать информацию из собеседника прямо при мне. Обо мне же. И ведь не возразишь ничего, быстро она сориентировалась. Раз не в коня овес, вылетит из гимназии со справкой вместо документа с оценками. Будет написано, что прослушал курс. Точка. Чем чревато? Уточняю, пользуясь оказией. В голове предшественника о школе почему-то совсем мало. То, что есть по гимназии, непосредственно учебы и окончания заведения не касается, лишь одноклассниц в кабаках. Видимо, и правда Дима в том здании бывал нечасто. Мимо царского университета пролетаешь, вот чем чревато, хмуро отвечает Ржевский старший. Останешься неучим, как бурьян в огороде. Если коротко, зарежешь себе все перспективы. Жизнь кончится, не начавшись. Совсем-совсем, вообще ничем не смогу заняться. Да уж, такое бы без девок доразведывать, а не в их присутствии. Неловко местами. Ну почему? На газонах Золотого квадрата сможешь валяться безвозбранно добухать до самой смерти. Это еще почему? Интересно, сейчас лучше повозмущаться или покаяться? Потому что ни в какое приличное общество ходу уже не будет, припечатывает дед. Своего дела у нас нет, а в чужие бизнесы ты себе сам путь перекроешь, собственными руками. Да уж, здесь только затылок почесать. По большому счету, я новый с анализом родственника где-то согласен, но дошло до меня полностью все лишь теперь. От его слов память кое-какая прогрузилась, лучше бы ее не было. Я потому мысленно на тебе крест и поставил, завершает старик. Трофим ибн Степан до этого момента думал, что его совместный возможный будущий ребенок с княжной Барсуковой – лучшее и единственное решение для вашего рода на хоть какое-то продолжение, ровно произносит Наджиб, походя сдавая все тайны сладкой парочки молодоженов вслух и по-русски. В намерениях своих он искренен, говорит чистую правду. Но я это тебе уже говорила по-нашему. Вопреки последней просьбе деда, она снова поджигает фитиль клятвы над ладошкой, свидетельствую. Тема очень серьезная, поясняет она с виноватым видом в ответ на вспыхнувший взгляд старика. Род ваш мне чужой, я тут вообще иностранка. Если Диме бездоказательно в уши такое петь буду, оно прямо противоречит нашему ментальному кодексу. Вы потом мою фамилию можете в чем угодно обвинить, а так всем видно, я говорю, что есть. Порукой тому, моя магическая искра. Давай я лучше свой амулет на достоверность подключу, ворчит Наримацу, доставая из кармана знакомый прямоугольник. Все сказанное, чистая правда, напоминает о себе из окна Барсукова. Мить, твой дед действительно так и думал. Не знаю, откуда эта девочка в черном все так точно выяснила. Не кстати приходит мысль, что мозгами либо памятью княжна Барсукова не сильна, была ж только что речь о ментале, но сиськи авого, тоже первосортные, как бы глаза не сломать. Мадина тем временем переходит на свою речь. Дим, я все, планы из головы твоего дедушки вытащила до самого глубокого слоя. Есть неприятные для тебя новости. Бл, мне при нем на вашем языке сказать, тут и под клятву, чтобы ему стыдно стало, или потом, тебе одному, без свидетелей. Она абсолютно спокойно игнорирует скрестившиеся на ней недовольные взгляды. Если там что-нибудь такое, что за это стыдиться надо, пусть сам скажет, отвечаю. Можешь простимулировать, а вообще погоди, я сам. Поворачиваюсь к деду, меняя язык. Говори до конца, что еще хотел утаить. Не бойся, бить не буду. Да как ты смеешь, сопляк, вспыхивает снова родственник. Я Барсуковым согласие дал на слияние родов, добавляет он тут же другим тоном. Они долги за имение погасят, свет сюда проведут, прочие маготехно организуют, даже прилив-отлив появится. Не понял, хмурюсь. Если ориентироваться на память предшественника, перспективы такого шага очень нехорошие. Местная маготехна не в счет, я это все сам своими руками могу, за даром. Правда, без мага, только техно, но результат будет не хуже. Воду, говорю, на участок проведут, не придется больше из колодца таскать. В каждый дом родич со значением поднимает вверх указательный палец и гордо кивает на древние сараи, собранные в прошлом веке почему-то из хрупкого деревянного говна. Из камня что, нельзя было сделать, канализацию тоже сделают. Гипнотизирует скорее себя, чем других, дед. Баню топить каждый день не надо будет, вода горячая и холодная всюду по трубам потекут. Для моего будущего отпрыска все условия создают, а не это наша старина, он виновато осекается. На мгновение. Затем старик в красках дальше расписывает, какие чудные заборы вместо нынешних примкнут к соседским в результате благотворительности Барсуковых. Цена, по его словам, бросовая. Подумаешь, фамилия. Впечатлен, завершает он свой экскурс на мажорной ноте. Но перед тобой мне неудобно, да, ты вроде как у разбитого корыта остаешься. Потому что ваш будущий сын от нового брака все это унаследует, не унимается японка, имея при этом абсолютно бесстрастный вид. Да, взгляд пенсионера снова опускается вниз и полирует носки его обуви. Прости меня, Димка, надо было раньше тебе сообщить. Если есть, что сказать, лучше не держи камня за пазухой, озвучивай сейчас. Мадина счет за меня в ресторане оплатила. 3 раза по 1,5 червонца за кофе, плюс официанту чаевые. Дай полтинник из нашей общей заначки, из моей доли. Протягиваю вперед ладонь. У тела предшественника имелся счет, открытый еще родителями в банке, пока те были живы. Деньги с него они с дедом предусмотрительно сняли, когда долги имения превысили некую разумную величину и мэрия стала угрожать парочке маргиналов заморозкой активов. Логично где-то, чё, зарабатывать было некому, расходы Ржевских никуда не делись, считай их теоретически действительно арестовать могли, в худшем сценарии. А наличные либо золото, они всегда под рукой, правильно вроде сняли, если совести мозги не учитывать. Однако, кудряво ж ты гуляешь, доведут тебя бабы до Цугундера. Трофим Ржевский мгновенно раздражается из-за расходов. Потом лезет в карман своих безразмерных штанов, исполненных как бы не в прошлом веке, и достает оттуда 5 небольших золотых монет. У меня по старинке, ассигнации не держу. На, возьми твои 5 червонцев. Вычти потом из своих в тетрадке. До чего его бабы доведут, говорите. Шу так и сверкает любопытством, очки темные сняла, слез в глазах больше не видно. Ну хоть что-то хорошее, не люблю, когда женщина плачет. Цугундер, ворчу хмуро на автомате, чтоб не молчать, на слух, долговая яма будто. Будешь сидеть под землей за неуплату долгов, пока денег по счетам не раздобудешь. Такая суть, а вовсе не то, что ты подумала, извращенка, веселится менталистка неизвестно чему в адрес японки. Как твое слияние родов предварительно выглядит? Спрашиваю, вырывая старика из грез самоуспокоения. По-хорошему, подобный разговор наедине бы вести, но оно так все сейчас закрутилось, что конфиденциальностью уже можно и не заботиться. Наверное, опять же, на джип и на ремоцу вроде как и не чужие теперь. Законный брак с Настеной зарегистрируем через неделю. Дед тоже резко становится серьезным, кивая на княжну. Я их фамилию еще позавчера принял, зовусь теперь Трофим Барсуков. Когда наш первенец родится, введу его в наследство по всем правилам. Это оговорено в брачном контракте и заверено мэрией Соты. Еще что, из существенного, не дожидаясь самого бракосочетания, в качестве свадебного подарка Барсуковы все долги нашего имения уже гасят и реконструкцию здесь начинают, чтобы их Насте тут удобнее жилось. Работа 3 дня займет, магастры обещали солидный подогнать, я все думал, как тебе сказать, послезавтра и приступит. Это все, почти, я не думал специально, но если ты пить бросил и за ум взялся, могу у них для тебя денег на твой именной счет попросить. Старик смотрит виновато. Не откажут, поди, хоть что-то, если из школы и отсюда тебя турнут. Имение название не меняет, добавляет он без связи. По договору на все времена остается Ржевское, какие бы фамилии внутри ни сидели. Впил их деньги. Гусары денег не берут, отмахиваюсь, погружаясь в кое-какие расчеты. Решать сейчас надо быстро и точно. Если бы речь шла только обо мне, я и секунды б не думал. Плюнул бы в бородатую рожу родственника маразматика, фигурально, пожелал бы удачи молодым да и двинул бы по азимуту, куда глаза глядят. Мир большой, руки-ноги есть, голова варит. Опять же, фамилия и герб со мной. Они дорогого стоят, хотя руками того не пощупать. Просто чувствуют это, видимо, не все людишки, даже если вон, в возрасте. Сама внебиржевая конвертация активов в исполнении деда у меня вызывает массу скептических вопросов, но не мне его учить. Решил он нерушимую скалу родового герба с эполетом предка на горячую воду да трубу к ней сконвертировать, его дело, по выгодному, как он думает, курсу. Ну не мило ему больше шляпа, которую ржевские перед самим монархом никогда не снимали. Бывает, чё, без меня, я такую сделку удачной не считаю, как и котировку, верной. За моей спиной теперь две девицы, которые полностью на меня понадеялись, раз, обязательства предшественника, подтвержденные словом Ржевского, два, бывают в жизни вещи и поважнее горячей воды на момент времени, чё, хоть они и в наследство с телом предыдущего мудака порой достаются. Глава 14. Ты ж не гусар, роняет старик грустно, по-прежнему отводя взгляд, зато я еще Ржевский, в отличие от некоторых. Прости, что на горячую мозоль встал, спохватившись, хлопаю родственника по плечу. Он, конечно, хорохорится по причине молодых сисек в окне, но по глазам пожившего человека заметно. За его напускным оптимизмом скрыта бездна отчаяния. Отказ от фамилии легко ему не дался, чтобы он не говорил вслух. Передо мной тоже чувствует себя безмерно виноватым. Хотя, положа руку на сердце, где-то дед по-своему прав, мой предшественник был еще тот опел. Третий пункт, если глубже поглядеть, он не род спасти решил, поскольку его отказ от фамилии – автоматический роду приговор, если я за ум не возьмусь, но как раз этой надежды у родича-то и не осталось. Ржевский Барсуков хотя бы память о родовой фамилии, возможно, сберечь собирался. На Диме Ржевском крест поставлен был далеко не сразу, и нелегко, и было из-за чего, положа руку на сердце, а я уже Барсуков, мне попросить теперь не зазорно, заводится старик, явно гневающийся на себя самого. Что скажешь? Попросить у них денег, сколько тебе надо для полного счастья? Сказать ему, что ли, 3.22, или даже 6.44, впрочем, шуток сейчас никто не поймет, кажется, у него работает защитная реакция психики, неудачный механизм самокомпенсации, говорит Мадина своей речью, ему сейчас очень плохо, он себя ненавидит и проклинает, при этом старается делать хорошую мину при плохой игре перед молодой женой. Кажется, я погорячилась слегка с предыдущими выводами, хм, в каком месте, ему приятно и тело молодой Барсуковой, и она сама, но причина смены фамилии, не столько удовлетворение своих потребностей, хотя снаружи кажется именно так, причина глубже, спасибо, ни за что, мне показалось, тебе было важно это услышать от кого-то еще, очень важно, он так поступил потому, что хотел хотя бы в названии имения фамилию Ржевских сберечь, уточняю хмуро, думал, внук ничем хорошим не окончит, я-то и сам вижу ответ, но менталист седьмого ранга под рукой в качестве гарантии явно лучше, чем домыслы, да, не обращая внимания на недовольство окружающих, Наджип очередной раз запускает с ладони плазму в качестве подтверждения и продолжает говорить по-своему, у меня, как у последнего Ржевского, есть незакрытые обязательства. Перехожу на русский. Деда, я тебя не отговариваю, но и Барсуковым вслед за тобой становиться не собираюсь. И, давай так, раз у тебя любовь вон, настоящая, киваю в сторону откровенной сцены в окошке избы, предлагаю наши с тобой лицевые счета на этом объекте разделить. Ты со своим что хочешь делай, а моего не трожь. Пойдет, чтоб между собой не ссориться, родня все же, как ни крути. Должна быть и в этом мире соответствующая процедура, тут чистая логика и пара развитпризнаков вон, на виду за забором, недвижимость в золотом квадрате, с учетом ее рыночной и кадастровой стоимости, явно идет на вес даже не золота, а как бы не бриллиантов, расовым бонусом чую, который сзади пониже спины находится, оперировать инерционным, неделимым и малоликвидным миллиардом, соответственно, сложнее, чем несколькими объектами поменьше. Это если мягко и без мата. Второе. У соседей виднеются откровенно несогласованные и несочетаемые между собой ансамбли зданий. За ближайшими заборами вон, возвели три небоскреба явно в разнобой, по разным архитектурным планам, хотя и примерно в одно время, вижу по возрасту кладки, вплотную друг к другу и на едином участке, ограда общая, объекты разные. Значит, что? Значит, тамошняя родня уже делилась, и не раз, с очень высокой степенью вероятности, чувствуется по духу построек, не знаю, как словами сказать, конфликт поколений тоже во все времена актуален, должны быть и механизмы его регулировки, если местные людишки дома в сотню этажей своими руками забабахивать научились, то и делить такие участки тоже должны были приспособиться, иначе поубивали бы друг друга давно к нехорошей матери. Сейчас послушаем, что ответит. Ну, если ты буквально настаиваешь, резко озадачивается старик, уходя в себя. С другой стороны, почему нет? Прошу меня извинить, Ржевский сан. Шу решительно делает шаг вперед, игнорируя удивленный взгляд менталистки. Простите, что лезу не в свое дело. Она в очередной раз кланяется. Ее разрез на груди и его содержимое маятником качаются вниз. Оба-на, а ничего, так японское декольте, есть за что взяться. Ух ты, да и сама азиатка начинает резко казаться гораздо менее консервативной и более перспективной, чем Наджиб. В одной деликатной области, от открывшейся перспективы, нематериальной тоже, захватывает дух. Есть над чем призадуматься. И ночуем сегодня на одной территории. Причем она сама в портал за мной понеслась, не звал ее сюда никто специально. Ух ты, еще раз. Похоже, жизнь не так и плоха, несмотря на некоторые незначительные свои сложности и перипетии. Дмитрий-сан, Наримацу поворачивается ко мне. Абсолютно случайно я в курсе законов и на данную тему. Вы позволите сказать, чего там? А дед нетерпеливо косится на Анастасию Барсукову в окне. Говори уже, я внуку не враг, если есть какое-то разумное решение. От родной крови тоже не отказываюсь, фамилия не в счет. Если у дворянина вашего города есть кто-то на попечении, он автоматически считается эмансипированным, чеканит японка, как на экзамене. Соответственно, его долей законно второе лицо без разрешения управлять не может. Мои юристы прорабатывали вопрос на всякий случай. Продолжай, теперь дед заинтересованно косится в декольте на Римацу. Вот же старый козел, стукнуть его, что ли, для профилактики, может не пережить, правда, особенно после возврата моего расового бонуса на силу. Дмитрий Ржевский уже взрослый по вашим же законам, сотый по вашему дворянскому уложению, на безупречном русском продолжает сообщать Шу. Вы сами сказали, его опека над Далией Альфутаим, которую вы называете Мадиной Наджиб, засвидетельствовано по всем правилам. Было такое, хм, дед задумывается еще сильнее. Не буду спрашивать, для чего твои юристы тебе такие справки готовили. В подобных случаях, азиатка пропускает последнюю фразу мимо ушей, для разделения вашего земельного участка внутри золотого квадрата достаточно вашего же с внуком обоюдного заявления в мэрию Соты, по взаимному согласию, во избежание конфликта интересов. Мадина поднимает бровь, присвистывает и оттопыривает большой палец, удовлетворяется автоматически, продолжает Шу, поскольку изначальные рода в золотом квадрате живут по уведомительной системе от самого основания, не по разрешительной. Старый бонус от тогдашнего царя отменить никто не вправе. Получается, над ними законы их же империи не властны, вспыхивает интересом Наджиб, мотающая на ус, похоже, все, всегда и везде. Впрочем, менталистка, еще и ранг запредельный уже полчаса как, на территории Соты, нет, подтверждает Наримацу, на то она и свободная экономическая зона, я должен это обдумать, выдает Ржевский старший, деда, вздыхаю следом за ним, в любое другое время я бы с удовольствием дал тебе и неделю, и две на размышления, но прости и ты меня, не ожидал я, что ты новую жизнь так начнешь, переговоры о будущем имения за твоей спиной я тоже вел, сам, тебе тоже не говорил, и, родственник настораживается, ни к чему сейчас твои долгие раздумья, решай, да или нет, сразу, советую выбрать первое, как родная кровь, старик хмуро сверлит меня взглядом, в свое оправдание скажу, ты старый, вот-вот помрешь, думал я, ты ж не говорил, что у тебя такие планы, с надлежащим уважением указываю пальцем на изрядные прелести княжны, выставленные в окне на показ, хм, интересно, а у кого больше? У Барсукова или у Шу, потрогать бы, да не дадут. У японки, кажется, коэффициенты плотности и упругости выше, а у княжны объем посолиднее. Я думал, в стратегическом будущем тебя один хрен не будет. Значит, решать мне логичнее, продолжаю тем временем вслух деду. И, слово Ржевского мною уже дано, не отдам я тебе свою часть участка, хоть ты тресни. Тем более, по закону мы час как равны с тобой статусами, получается. Не поторопился ли, на глазах грубеет родственник, меня хоронить, я пока еще жив, я был неправ, согласен, очень неправ, но и ты же не Ржевский больше, вздыхаю, как только что оказалось, с чего тебе за чужую фамилию решать, мудак ты, Дима, время рассудит, предлагаю дипломатично, давай лучше миром договариваться, получается, тебя скала на нашем родовом гербе больше не касается. Б. Теперь сквернословитый старик, здесь не спорю, вина на мне за такое несмываемое, согласен, прости, обнимаю его в порыве непонятных чувств, я хоть и тоже не прав перед тобой, но извиниться всегда способ найду, если оба живы будем, а слово Ржевских мне прямо сейчас защищать, похоже, придется, да и в будущем я от фамилии не откажусь, подумав, повторяю, извини и ты меня, если я не прав в чем, чего еще сказать хотел, да осекся. Дед неожиданно обнимает меня в ответ, только моя теперь эта шляпа, получается, ты же сам отказался, которая, та, что на оголовье хлыста, вбитого в скалу, не наша с тобой на двоих общая, как раньше, и эполет поручика с тремя звездочками теперь тоже только мой, и груз от них, каким бы ни был, я им сам распоряжусь, какое-то время все молчим, как по команде, даже Барсукова в окне задумчиво глядит в горизонт, время от времени подрагивая кончиками, ХМ, ну пусть будет небольших розовых окружностей, а ведь ее сиськи меня в данный момент совсем не трогают, странно, к чему бы такие перемены внутри, не заболел ли, будем надеяться, только потому так, что мягкие они слишком на вид, у японки лично для меня интереснее, поскольку тверже, расовый бонус в коэффициенте упругости обычно не ошибается, лучше давай мирно разойдемся, предлагаю старику, намолчавшись. Барсуковым, если я хоть что-то понимаю в этой жизни, важен не размер твоего участка и даже не 12-е место в совете, так, можешь у них сам уточнить, да, отвечает дед, сводя брови вместе и глядя мне в глаза с короткой дистанции, пожалуй, допустим, что так, продолжай, им актуально исключительно место под законную складскую базу тут, веду рукой вокруг, поскольку память предшественника вовремя прогрузилась и на эту тему, внутри золотого квадрата, чтоб из-под пошлин транзитный товар выводить, точка. А пространства здесь хватает и вашим, и нашим, нет, что скажете, княжна, у меня нет возражений, неожиданно конструктивно отвечает дедова пассия. Я, кстати, опасалась этого разговора с тобой, Мить, но если ты согласен на раздел территории лишь на ее половину, она тоже ведет рукой слева направо, ее полушария призывно подрагивают в воздухе, то нам страшей хватит любой из двух частей. Что ты от имени нашей новой семьи ответишь моему внуку в итоге? Ржевский-старший с затаенной тревогой смотрит на невесту, а ведь без нее решать он панически опасается. Занятно. Подкаблучник. Давайте расходиться мирно, спокойно кивает Анастасия. Митя очень прав. Ее полушария колышутся еще раз. Черт, не совсем пофиг, оказывается. Погорячился я с анализом. Ладно, зато здоровье точно в порядке.